Глава 21. Путь до гробницы Сируса. Еще несколько дней мы скачем по равнине и холмам, минуя скудные леса и мелководные речки, а затем начинается горная местность. Спим утром, движемся днем и ночью. Опасений, что высший Малкольм нагрянет, все меньше, но нельзя терять бдительность. По пути до первых возвышенностей проходим две разоренные деревни Филисов, где множественные следы битв, но ни одного живого и ни одного трупа. Страшно и горько. Нелли взвинчена больше остальных. Глаза у нее чернеют, а скулы порой играют от ярости, но мы действуем четко и без отвлечений, двигаясь своей тропой, как ведет карта. В принципе, для местных не секрет, где у них гробницы. Вот только первых живых Филисов встречаем уже в горах на закате. Целое село в небольшом ущелье, через которое предстоит пройти. Путь перекрыт деревянным забором. Ворота закрыты наглухо. Сразу 20 лучников с 3-метровой высоты и 2 вышек высунулись. Смотрят ошалело. Очень радует, что никто пока не целится. «Нелли Восьмой Коготь!» — называет свое имя тигрица звонко прямо с седла. Не реагирует. Смотрит вопросительно на нас. Худые, перепуганные, потрепанные. Представляемся и мы. Чуть помедлив отворяют, а внутри разруха. Следы погромов, костры с трупами догорают. А я-то думаю всю дорогу на подъем, что за вонь? Выясняется, что уже 2 недели по ночам на них нападают вампиры. Последние 3 суток только и не трогают. «Больше не должны», — заявляю главе деревни, сделав выводы. «Через рак вам привезут еду», — говорит Нелли важновато. «Если можете, вышлите навстречу воинов». «Благодарим, принцесса, во славу когтя дракона», — отвечает старый Филис, побитый и усталый. «Во славу когтя дракона», — отвечает Нелли. Кастер со своим батальоном потрепал первый коготь знатно. Как выяснилось, пока ждали нас, они на их села нападали, убивая всех подряд. В этом из 1000 воинов уцелело 3 сотни. Досталось и гражданским, деток не всех уберегли. Местные воины охренели, когда мы им сгрузили трофейное оружие, собранное стараниями Нелли и Эмиры. Нам ни к чему, а этим еще пригодится. Филисы стали узнавать вражье барахло, а еще мечи павших товарищей, захваченные прежде нечистью. После этого нас чуть ли не на руках понесли. Истощенные голодом и побитые, да куда им? Узнал, что сам Кастер сюда не лез, но его видели, кружащим в округе. Вампиры потеряли не менее 1000 бойцов только на этом селе. Местные огрызались как могли. Погостив немного, привыкшие к новому режиму, мы двинули дальше в ночи, несмотря на все уговоры сельчан остаться на ночлег. В напутствие предостерегли нас, что в округе 3-4 саблезубых бесчинствуют, возможно, одержимых. Ответил, что мне как раз шкур на новую шубу не хватает. Филисы провожали нас с легкими улыбками и тоской в глазах. На развилке дорог мы повернули направо, в сторону основных вершин Великого Хребта. Всю ночь шли то в гору, то под нее, мимо колючек, по каменным породам, щебени и лысой земле. Местность скудная, живности никакой, поселений на пути нет, но с вершин иногда сыпались камушки параллельно нашему пути. Похоже, кто-то следил, однако напасть не решался. К утру занырнули в большое ущелье, простирающееся на километры вперед, да еще и со стенами внутри, да перегородками из каменных пород, образующими развилками целый лабиринт. Нелли засомневалась, какое направление выбрать. Выбрал я. Заплутали немного и на небольшой площадке с валунами разбили лагерь, чтобы поспать до обеда, хотя времени в итоге осталось. Кот наплакал. Первым в караул по традиции встал я, и первым делом занялся освоением нового браслета Кастера, который присосался к запястью как родной. Руки чешутся. Это уже 3-я попытка в полете не упасть. Как оказалось, научиться вызывать турбину и даже взлетать мозгов не надо, а вот управлять пока не выходит. Встал на открытую площадку, сосредоточился, облачился в синюю граненую броню, вырастил на спине крылья, которые вылезли с шелестом и легким скрипом. Вроде одинаковые. Нет, отставить. На этот раз сделаем по-другому. На руки крылья перенес. Попробуем так. Может, еще и хвост, как у птицы? Точно, чтобы не запрокинуться, будет вертикальная регулировка. И чем двигать там? Что ж, ногами. До этого ваял себе закрылки всякие, и везде, где ни попадя, даже на заднице. Пробовал мысленно ими управлять, вышел полный трындец. Поэтому пришел к выводу, что нужно контролировать полет телом, а не мозгами, которые то и дело отрубает в панике. Спасибо, хоть время замедляю в воздухе, поразмыслить. Это и спасает. Лег на живот и только после этого вырастил турбину, которая в диаметре чуть шире моего туловища. Из другого положения взлетать никак, ибо она сразу начинает давать гравитационную тягу. В первый раз меня стоящего отнесло сразу назад и впечатало в землю, когда споткнулся. Девки ахали и охали, наблюдая за моими испытаниями и выкрутасами. А теперь я взлетаю медленно, но верно, балансируя руками, крыльями и ногами-хвостами, чтобы малышек уставших не будить. Рокочет движок, легким гулом отдает. Метр от земли, два, пять, что рухну не опасаюсь. Турбина не заглохнет, покуда есть магические силы. У Кастера на это был целый амулет, как сказала магичка. Ему хватало магического топлива максимум на час полета, судя по моим показателям расхода. Мне уж можно долго летать. Отматывается внешний резерв умеренно. Энергии с одного камня часов на шесть хватит. Страшно не упасть, а мотнуться в сторону и впилиться в скалу, поэтому взмываю еще выше, поднимаясь над ущельем. На удивление, вертикальный взлет проходит нормально, ценой напряга всего тела. Лучше всякой качалки упражнения. Пробую маневрировать, но без магии воздуха выходит туго. А так, поддувая себе вихрями то взад, то вбок. Так, а если крыльями помахать? Или лягушечкой погрести, как по водичке? Блять, что за инвалид? Барахтаюсь на месте. Турбину пробую направить под углом назад. Ха, да неужели? Полетел вроде вперед. Чуть выше задницу, ноги шире, грудь колесом. Погнали быстрее. Дух перехватывает, когда вижу, как уносится подо мной местность. Ветер в лицо, наращиваю золотой козырек, уже полегче. Экспериментирую с поворотами, крен влево, поворот пошел, вправо, отлично. За час налетался так, что забыл, где вообще наш лагерь, местность не узнаю. Последнее летное испытание — это плавное снижение. Задираю зад с ногами еще выше, перенаправляя тягу вверх, и снижаюсь. Принцип, наконец, ясен. Остается только тренировкой достичь автоматизма, чтобы во время полета о полете не думать, а голову занимать делом. Снизился, выровнял вектор тяги, метров шесть до поверхности, иду ровно теперь. По ощущениям можно прикинуть максимальную скорость. Километров 120 в час, не больше. Знать бы, как подачу мощности увеличить. Уверен, что турбина может больше. Судя по рокоту, она вообще не напрягается. С приземлением не вышло. Покатился кубарем. Броня защитила мою хребтину от щебени. Когда инерция отпустила, завалился на спину усталый, взмыленный, но счастливый. Потому что теперь я могу летать. Возвращаться пришлось телепортацией, ибо вообще потерялся. В лагере спохватился. Вот дурак! Я ж пост бросил! Но все спокойно. Девки дрыхнут в одной палатке все три. На развертывание нескольких сил нет. Заглянул, чуть ли не в обнимку спят. Милота-то какая. Устали бедненькие, а мне еще час куковать. После обеда доели провизию, свернули палатку и двинули дальше. Из долбанного ущелья часа три выйти не могли, чувствуя, что уже ходим кругами. Пришлось взлетать несколько раз и смотреть. Девушки в шоке от того, как ловко я и быстро освоил данное мастерство. «Крис, почему у тебя все так легко получается?» — бурчит Ольви с нотками обиды. Я ее ледышки теперь пускаю даже быстрее ее самой. Копья, щиты волшебные, драконьи жезлы грома, теперь броня летающая, бурчит себе под нос суккубка. Нам бы какую штуку подогнал с господского плеча. Ты и так справляешься, отвечаю ехидно. Мы? Да только ты и справляешься, смеется Эмира. Подумать только, генерала укокошил мы даже не заметили. Потому что он великий воин, отвечает Нелли с гордостью. И мой мужчина. Идем пешими уже к выходу, с лошадьми под устцы. Хочется прихватить кисоньку за ягодицу, да неудобно при других любовницах. Наверное, все потому, что я с самой брачной ночи без секса. Такое впечатление, Крис, вставляет хитрое словцо Эмира, что все эти драконьи артефакты и принадлежат тебе. Ага, а генералы мне их и носят, посмеиваюсь, выходя на вершину очередной горной ступеньки. А те вон, значит, шкуру принесли. Хмыкнула Эмира, поднявшись следом. На относительно ровной площадке, шириной всего-то метров 10, ограниченной справа скальной стеной, а слева обрывом, нас встречает целая стая серых рысей. Худых, злых и, похоже, очень голодных. Дистанция до первой метров 15, не больше. Лошадки сразу беспокойно заржали, моя дернула мордой. Целых 8 особей, стоящих изучающими статуями. «А ну, брысь!» Топаю ногой, дергаются синхронно, но не уходят. Сзади встречающих еще подтягиваются. Из пещерки выходят, подтягиваясь. «Крис», — протянула опасливо Ольви, — «предлагаю уже что-то решать». «Вот именно», — хмыкнула Эмира, натягивая тетиву. «Двоих-троих успею поразить». «Я прикрою», — бурчит Нелли, хватая в обе руки клинок. «Их много, и они быстрые», — шепчет Эмира. «Учти этот момент, ушастая». «Уходите по-хорошему, и все останетесь целы», — предлагаю диким кошакам разойтись миром. «Они неодержимые, вряд ли что-то понимают», — коммутирует Эмира. «Разве лишь то, что мы от них не убежим?» Рысь во втором ряду невозмутимо задрала ногу и начала тонким напором ссать на грунт. «Вот видишь, они смеются над нами», — раздается от Нелли гневная. Еще две чуть дальше повторили жест. Первая угрожающе зарычала, остальные подхватили. Вижу, как напрягаются их ляжки перед прыжком, и колдую ледяную стену высотой метра полтора между нами, полностью разделяя площадку, куда через секунду вылетает целый веер сосулек и разлетается со стеклянным звоном. «Ольви!» — простреливаю магичку взглядом. «Крис!» — выдает с претензией в ответ. Смотрю, и Эмира уже готова была опустить стрелу. «Без инициатив попрошу!» — топаю ногой. «Руки чешутся, что ли?» «Вообще-то да», — брякает Ульви. «Крис знает, что делает», — бурчит в мою защиту кошечка, вот только как-то неуверенно. «Ага», — слышу журчание и в целом характерный звук. «Как минимум рысей 6 ссут на стену. Вряд ли пробьют горячей струей, здесь почти метр толщина, но дело не в этом». «Эй, вы там! Совсем охамели, кошки драные!» — кричу через стену. «Крис оскорбился», — посмеивается суккубка. Заскрежетала с той стороны. Сверху на ледышку рысь вскарабкалась и встала. Ногу задрала и с невозмутимым видом, не отрывая от меня желтых глаз, стала ссать на лед. Массовый скрежет пошел, показались другие. Первая, которая залезла, не успев доделать дела, исчезла со стрелой в башке. «Прости, Крис», — бросила Эмира и снова затрещала тетива. Магичка следом вдарила, смахивая сразу всю свору, но с той стороны, похоже, только еще больше раззадорились. Замявкали, зарычали и забегали. «Крис, сзади!» — закричала Нелли. Лошади забрыкались, пришлось отпускать. 5 рысей зашли с тылу. Одна на лошадь кинулась, и Эмира ее в прыжке пронзила. 2 долбанула магичка, а вот Нелли в ближнем бою с прыткой хищницей не справилась. Та чуть в булку ей не вцепилась, минуя широкий меч. Пришлось ускоряться и помогать. Хищники через стену полезли активнее. Похоже, от запаха крови совсем головы потеряли. Эмира с Ольви долбит их, как в тире. Остатки стаи сматываются. Когда стену разбил метеоритом, часть тел разметала и выбросила с обрыва. Но, похоже, уцелевшие заразы часть тушек умыкнули. Переведя дух, двинули дальше, хрустя и хлюпая. Теперь ведет Нелли, выискивая по пути тайные знаки и наскальные надписи. Хотя вариантов и не остается, только вперед или назад. Вскоре пришлось идти вдоль обрыва по узкой тропке, ибо с другой стороны подпирает скала. Только в такой ситуации оценил, насколько мы уже высоко забрались. 1000-1500 метров от уровня плато, или целый камье. С лошадьми идти по узкой дороге тяжело. Боятся, упираются, копытами скребут. Заранее сгрузили с них всю поклажу, тащим сами. Главное не смотреть вниз. Мучительная и долгая дорога с постоянным напряжением выводит на парапет с огромной пещерой. Расслабиться не выходит, только еще больше напрячься, потому что у входа горы костей животных и не только. «Еда пришла!» — раздалась мощная из пещеры. «Вкусная! Нежная!» — протянула более мерзко оттуда же. «Крис! Крис! Крис!» — завыли девки, отступая обратно к обрыву. Из пещеры вышло 2 великана в шкурах, мужик с бабой, страшные как смерть. Он худой и костлявый, 1.4 метра, а она жирная баба чуть пониже. Даже сиськи свои сплющенные и висящие не удосужилась прикрыть. Он сразу с сеткой в руках из канатной веревки, а она с дубиной в виде хребтины какой-то, напоминающей рыбную. Церемониться не стал, сбросил поклажу, явил копье Гелака и прошил им первую толстуху насквозь, ибо бесит больше. прошло прямо в сердце. Туша рухнула замертво, хрипнув пару раз. Великан зарыдал и разъярился. Выхватил залп сосулек от Ольви, две стрелы от Эмира и копье от Нелли. Где она его откопала, ума не приложу. Упал, но не сдох. Эмира на него заскочила резво и изрубила в кашу, с такой злостью, словно она ему за что-то мстит. Нелли тоже успела подлететь. Ногу отрубила с двух ударов. Сколько ж в ней дури оказывается! Увлеклись так, что забыли про лошадей. Две на площадке заметались, одна в пещеру драпанула, а последняя с испуга сорвалась в пропасть. Перегруппировались, двинули через пещеру, ибо иного пути нет. А она оказалась сквозная. Тоннель, как ангар самолетный, но с пещерками в стороны, а через 30-40 метров просвет. Вышли, уткнувшись в новую скалу, выше. Подъем справа виден, а оттуда уже три саблезубых здоровенных навстречу выходят, облизываясь. Глаза не красные, значит, не обязательно их убивать. «Уходите и останетесь целы», — объявляю торжественно. «Там два убитых великана, они ваши. Ням-ням, кусь-кусь. Ммм, вкуснятина. Тепленькие еще». «Крис, они тебя не понимают», — бурчит Нелли с мечом на изготовку. «А я вот не соглашусь», — произнесла Ольви спокойно, поумерив свои холодные разряды на ладошках. Саблезубые переглянулись, выпрямились и рысью по большому кругу мимо нас потрусили. «Ха! Девки в напряге наблюдают, а я их придерживаю, готовые сам в любой момент перейти в режим ускорения. Лошади в ступоре, конским навозом запахло. Поднялись выше, не прошло и часа. Малять, день сюрпризов! А точнее, уже вечер. Вдоль скалы на утесах и дырках пещерных гнезда большие из сухих веток. Гарпии долго ждать не заставили. Обозначились вверху для атаки, штук 30, из них две черные. Девушки в ужасе, а я кричу. «Дадара, кто?» «Любитель поболтать с врагом», — шипит в ухо Эмира. «Отступим в пещеру, пока они еще думают, там легче справиться. Хотя, херушки, там саблезубые жрут и давятся. А когда они жрут, злее еще больше». «Неной, Крис знает, что делает», — бросила Нелли, плечом ко мне прислонившись. «Я Дадара!» Раздалась визгливая от одной черной и довольно крупной гарпии с грудью небольшой торчком. «Говори, пока цел!» «Ешунора Дадара черное перо, знаешь?» Спрашиваю, не обращая внимания на вздыбленных подруг и беспокойных лошадей, которые снова начали гадить под себя. Наступает пауза. И непонятно, думает главное, аль тупит. Тишину прерывает периодически скрежет когтей о камни. Лапками гарпии перебирают, а у наших сердечки только больше набирают обороты. Магичка вплотную подошла. Уже контуры портала зарядила. «Знаю!» — отвечает спустя долгие 5 секунд. «Я ее друг!» — спешу заверить. «Ишунора враг!» — визжит гарпия, елозят по камням беспокойно другие. «Друг врага! Враг!» «Подожди, а может, враг моего врага друг? Враг врага друг друга!» «Или друг враг, а враг друг?» Пробую запутать. Снова задумалась пернатая, но ненадолго. «Нет!» — провизжала гарпия. «Давай ты ей спляшешь», — прошипела Эмира заведенная. «Точно сработает». «Млять, ну не проканала на этот раз». Не успел глазом моргнуть, первые твари срываются камнем вниз. Грудь сахом проморозила на визг девчонок. Замедляю время и вижу, что первые две твари в каких-то метрах от Эмиры и меня. И даже в самом замедленном режиме движутся заметно глазу. Хера они быстрые. Достаю автомат из-за спины. Похоже, только так можно хоть что-то сделать. Выворачиваю руку с АКМ на цель. Очень тяжело выходит, жилы трещат. Сразу в боевую форму 2-го уровня вошел, дабы не порваться к чертовой бабушке. Только бы миленький автомат не подвел. Стрельба в замедленном режиме — зрелище интересное. Затвор медленно ходит. Пули вылетают нехотя, но первые мимо, из-за неверного расчета. Потому что приходится брать упреждение, ибо гарпии двигаются примерно в полскорости пули. И слава дракону, что не заклинило. Пока пули летят, успеваю еще и копье Гелока швырнуть в главную. Возвращаясь в реальный режим боя, и сразу бьет по ушам звук выстрелов с криками и воплями. Подстреленные гарпии падают прямо на девчонок, которые едва успевают разбежаться. Летят вниз и другие, в том числе и главная, которая легко увернулась от копья. Эмира уходит от атак с перекатами, отмахивается серповидным клинком живенько. Нелли рубит навстречу, щитом моим закрываясь. Он прозрачный, через него все видно, что очень удобно в сложившихся обстоятельствах. Ольви сосульками долбит щедро, покрывая нехилые пространства и не оставляя шанса на своем направлении. От звука выстрелов пернатые несколько ошалели, и часть пришла в замешательство. Некоторые даже струхнули, но не главная Дадара, рванувшая на меня. Рассредотачиваемся еще больше, бросая лошадей. Половина тварей сразу на них и набрасывается. Успеваю пострелять лишь треть, прежде чем впиваются в бедных животных и разрывают слишком уж легко. Мороз по коже, хреначу магией во все стороны, сбивая хищниц, страхую девушек, особенно Нелли, которые уже несколько раз могли оторвать и руки, и ноги. Следом магичку, которая быстро теряет хладнокровие. Периодически ухожу на скорость, предотвращая беду. Спасает черный лук, когда приходится тонко работать, поражая вцепившихся тварей, ибо снарядом и свою сшибить недолго. Лишь Эмира успевает уворачиваться, доставляя пока меньше всех хлопот. Умудряется еще кое-как прикрывать Нелли со своего фланга, у которой явные проблемы, ибо в щит Гелока сразу две гарпии вцепились, пытаясь его отобрать. Но тут вовремя подоспела магичка, смахнув их одним точным ударом. Я так не умею. В суматохе и мельканиях в воздухе легко потерять контроль. Приходится слишком часто замедлять время и анализировать ситуацию. Да сколько вас! Дадара, уклонившись от всех моих шаров, маневрирует и кружит. Спесь ей сбил, когда попытался из автомата пришить. А эта сука, увидев, что ствол направляю, ломанулась в сторону и спряталась за другую тварь, которую очередью и прошил. Магазин сменять нет времени, бой стремителен. Орудую магией и клинком. Мля, всех лошадей поубивали, разорвав как резиновых. Увлеченная боем Эмира поскальзывается на их кишках, и ее чуть саму не рвут. Успеваю кинуть ледяной заслон, куда врезаются сразу три гарпии. Следом Ольви в попыхах сносит их магическим ударом, ломая крылья. Нелли приспособилась к бою, успевает уходить с линии пикирования, подставляя меч. Вся в крови и перьях, снова самая неопрятная, зато целая. Или почти. Твою мать, исцарапали ей плечо и спину, но этой хоть бы что. Я на нее скоро нагрудник железный одену. Птицелюди кончаются. Наши силы тоже. После нескольких обманных маневров Дадара исчезла из виду на какое-то время, а затем оказалась сзади. Рванула на меня, если бы не крик Нелли, хана. Успеваю развернуться в ускоренном режиме и сталкиваюсь практически лоб в лоб. Глаза красные крестики вытаращила. Тварь бешеная. Наращиваю броню Гелока в самый последний момент, а следом и когти из золотой наноброни. Когти гарпии натыкаются на ромбики защиты, а ее акульи зубы на спешно выращенное забрало. Обнимаю, чтобы зажать, ибо очень юркая. Скрежет мерзкий по ушам бьет, потому что хреначит по броне, как комбайн в поле. Ромбики отлетают только в путь. Еще немного и до плоти доскребет. Несмотря на боевую трансформацию, ощущаю, насколько сильная. Вероятно, понимая, что не наносит ущерба, пробует оттолкнуться. Как-то умудряется ногу протиснуть и вытолкнуться таки. Замедляю время и только так успеваю ухватить за крыло. Иди сюда, сука! Похоже, в теле без усилений у меня не было бы и шанса. Она сильная, как робот, но все же есть слабые места. Перепонка на крыле хрустит под моими когтями, как сухарик. Валю ее, зажимая ногой, и долблю, как боксер. Плюнув на эстетику, ращу кулище режущее на руках, где ни попадя, и поражаю цель, куда попало. Гарпия быстро слабеет. Раскалываю череп, вскакиваю. Мля, девки все в крови на земле рубят вторую черную, как дровосики. Магичка прикрывает с глазами ошалелыми. Волосы прилипли, в кровище. Гарпии шарахаются на земле переломанные. Уже не лезут. Скорее пытаются свалить. Все, ни одной твари не летает. «Крис, осторожно!» — спохватывается магичка. Сразу пять рысей на поле боя замелькали среди тел гарпий. «А ну, брысь, мелкота!» Рявкнул, готовый бахнуть и метеоритом, как из пушки по воробьям, а они на гарпий переломанных нападают. Тащат туши, накинувшись по две, по три. Твари визжат тоненько, бьются как могут, но рысей все больше. Главное, нас не трогают. Подскакиваю к Нелли, лечу ее первой, а она, как объятия мои почувствовала, сразу с ног и повалилась. Твою мать, нормально ее подрали. Но я восстановил местами до новой кожи, поднатужившись. Следом и миру. Это отделалось царапинами, а магичка легким испугом. Какое счастье, что кровь на голове не ее собственная. Уже к ночи мы доходим до широкого ущелья, где так называемая «Мертвая долина», в которой и находится наша цель — гробница Сируса. Или лабиринт Сируса, кому из девчонок как нравится. Колонны, выточенные из скалы, вскоре смотрят на нас. 400 метров еще, и мы будем у цели. А пока впереди на пути к величественному входу в склеп раскинулось кладбище из человекоподобных скелетов. Впечатляющее зрелище, говорящее о многом. Под шум стремительной горной речки, которую только переплыли, мы подгребаем к началу кладбища без задних ног. Встаем у гранитной плиты с выдолбленной надписью, что спешит зачитать Нелли. Войти может любой, но выйти уже невозможно. Остерегись, путник, иначе... И дальше надпись прерывается трещиной с выбоинами, но добавляет Ольви, вычитывая из своих записей. Иначе соблюди омовение и тишину. Оборачиваемся почти синхронно к реке. Нужно помыться, чтобы избавиться от запаха крови, делится соображениями Суккубка. Похоже, здесь что-то опасное живет. Иначе откуда столько останков?